«Мне очень жаль», — произнесла Роза Миллер сквозь слезы. Дэнс попыталась ее успокоить. «Он живет с вами?» «Нет, в квартире неподалеку. Пусть останется с вами сегодня ночью. Скажите ему, что вам нужна его помощь в организации похорон, в решении юридических вопросов. В общем, что-нибудь придумайте. Он тоже очень сильно страдает и просто не знает, как справиться со своими страданиями». Мать покойного прошла в палату, где лежало тело ее сына. Она что-то бормотала. К ней снова подошла Эдди Дэнс и, коснувшись руки, что-то прошептала ей на ухо. Мгновение спустя Эдди вернулась к дочери. «Взять детей на сегодня к нам?» «Да, спасибо. Думаю, что так будет лучше». Дэнс попрощалась с Миллерами. «Может быть, вам нужна какая-то помощь? Любая. Мы предоставим ее вам в любой момент». Отец покойного ответил голосом, в котором звучало смущение. «Нет, нет», — сказал он и добавил, — «что еще тут можно сделать?» Глава 30. Городок Вальехо-Спрингс в Напа, Калифорния, знаменит по нескольким причинам. Прежде всего, здесь расположен музей, в котором представлено множество произведений Эдварда Муйбриджа, фотографа 19 столетия. Некоторые приписывают ему даже изобретение кино. Однако среди земляков он знаменит не столько своим искусством, сколько некоторыми впечатляющими фактами биографии. Он убил любовника жены, в суде чистосердечно признался в преступлении и был оправдан. Вторая достопримечательность городка – местные виноградники, где выращивается одна из лучших разновидностей сорта Мерло, из которого производится один из трех наиболее популярных сортов красного вина. Несколько лет назад, благодаря фильму, вышедшему тогда на экраны, пронесся слух, что Мерло – это дешевка, возмутительная клевета. Возьмите, к примеру, Петрюс, вино из Помороли в Бордо, которые делают почти исключительно из сорта Мерло и которые по сей день остаются одним из самых дорогих вин в мире. Мортон Негл, однако, прибыл сюда в надежде увидеть третью достопримечательность Вальехо-Спрингс, известную, правда, очень немногим. Здесь жили спящая кукла Тереза Кройтон, ее тетка и дядя. Негл хорошо подготовился. Месяц усиленных поисков по разным путям вывел его на репортера в Сономе, который и предоставил ему имя адвоката, оказывавшего юридическую помощь тетке девочки. Он с большой неохотой делился с Неглом какой-либо информацией, но выразил, тем не менее, мнение, что тетка властолюбива, неприятна в общении и скупа. Она, по словам адвоката, не доплатила ему по счету. Как только он убедился, что Негл вполне безобидный литератор и не замышляет ничего противозаконного, адвокат при условии полнейшей анонимности сообщил ему название городка, где проживало семейство, и их новую фамилию. Конфиденциальный источник часто является синонимом элементарной человеческой безответственности. Негл несколько раз бывал в Вальехо-Спрингс, встречался с теткой спящей куклы, пытался добиться у нее разрешения побеседовать с девушкой. Как он почти сразу понял, мнение дяди здесь во внимание не принималось. Тетка сопротивлялась, но Негл был уверен, что со временем она согласится. Теперь же, прибыв в живописный городок, он припарковал машину рядом с большим домом, дожидаясь возможности побеседовать с его хозяйкой наедине. Он, конечно, мог позвонить заранее, однако Негл знал по опыту, что телефонные звонки, равно как и электронные письма, весьма неэффективный способ общения. Когда вы говорите с человеком по телефону, вы с ним на равных. У вас значительно меньше возможностей повлиять на него, чем когда вы беседуете с ним лицом к лицу. Да и потом ваш собеседник может просто повесить трубку. Кроме того, Негл понимал, что должен быть предельно осторожен. Он заметил, что мимо дома часто проезжали полицейские автомобили. Само по себе это не имело особого значения. Вальехо-Спрингс – богатый город с многочисленной, хорошо подготовленной службой охраны правопорядка. Но Негл обратил внимание, что патрульные машины как будто немного сбавляли скорость, когда проезжали мимо дома Тодда и Мэри Боллинг. Таково было новое имя родственников Кройтона. Он заметил также, что полицейских машин гораздо больше, чем на прошлой неделе, что подтвердило уже давно зародившееся у него подозрение: Тереза — городская любимица, и копы на чеку, ведь с ней не должно случиться ничего дурного. Если Негл сделает малейший неверный шаг, его отвезут на окраину и выбросят на пыльную обочину, как бандиты из дешевого вестерна. Он откинулся на спинку сиденья, не сводя глаз с входной двери и думая о первых строках своей книги. Кармелу море, Место глубоких противоречий. Мекка для туристов, бриллиант в короне центрального побережья –